Глава 7. Аристократы ликовали. Переодевшись и придя в парк Академии, я увидел там привычный неофициальный прием с напитками и закусками, который организовал ректор. И вроде все гости вальяжно и неспешно фланировали по дорожкам, периодически разговаривали с кем-то из знакомых, и даже смеха нигде не звучало. Улыбки мелькали, но и они были сдержанными. Тем не менее, общее настроение было приподнятым, а я то и дело ловил на себе множество уважительных взглядов. Я сделал то, о чем мечтал чуть ли не каждый аристократ в стране. Уверен, никто из присутствующих не отказался бы своими руками прикончить Кишори, если бы у них была такая возможность. Впрочем, и его смерть от моих рук явно принесла им глубокое удовлетворение. Похоже, только присутствие здесь Амалии Кишори сдерживало аристократов от открытого выражения своего ликования. Ко мне подходили, благодарили всячески, показывали свое одобрение и предлагали любую помощь и поддержку, если они мне потребуются. А я запоминал лица и фамилии. Императора здесь не было, Хатри, разумеется, тоже, равно как и имперских высших чиновников. Это было предсказуемо. Откровенно пойти против бывшего главы ИСБ, каким бы он ни был, его недавние коллеги не могли. А поддержать, видимо, не захотели. Император, может, и рад был бы окончательно избавиться от Минта Кишори, но показать этого на людях он тоже не мог. Однако и помимо очевидных раскладов, кое-что я для себя отметил. Например, отсутствие представителей рода Неспели. Сегодня здесь собралась почти вся элита, и отсутствие отдельных ее представителей бросалось в глаза. Нет, конечно, никто не обязан был сюда приходить, и никому это не будет поставлено в упрек. Тем не менее, уверен, не только я поставил себе мысленную галочку напротив фамилий отсутствующих родов. Тикту тоже не было, но с ними понятно, они и раньше жили в основном в своем регионе и выбирались в столицу только на самые значимые приемы. Со смены руководства в клане у них в этом смысле ничего не изменилось. А еще я увидел на удивление спокойное отношение аристократов к Амалии Кишори. Судя по всему, она имела собственную устойчивую репутацию, и эта репутация была совершенно иной, нежели у ее покойного отца. Мне уже пояснили ситуацию в их роду, и на будущую главу рода Кишори я тоже начал посматривать с интересом. Женщина-глава рода — это очень большая редкость в патриархальном мире. А тут еще и сам род неоднозначный, а его предыдущий глава успел настроить против себя почти всю страну. Многим было любопытно, как она будет выкручиваться, а кто-то, например, Рибира Мехта, сразу давала понять, что поддержит ее. В общем, очень познавательная прогулка по парку получилась. Вернувшись домой, я долго стоял под душем, смывая с себя напряжение. Две подряд войны, пусть даже обе оказались предельно короткими. То еще испытание. В любой момент что угодно могло пойти не так, и я это прекрасно понимал. А теперь все. Победа. И новых врагов на горизонте пока не просматривается. На какое-то время можно слегка расслабиться и заняться, наконец, накопившимися делами. Правда, заняться делами мне не дала жена. Андана прекрасно понимала, насколько напряженными были последние декады для меня, и старалась меня не дергать. Наверняка переживала и боялась, но мне этого не показывала. А сейчас и ее отпустила, похоже. Она встретила меня на пороге в ванной и, даже не дав одеться, бросилась мне на шею и разревелась. Пришлось обнимать и успокаивать. А потом, слово за слово, и остаток дня я, плюнув на все дела, посвятил жене. И ее порадовал, и сам отдохнул. К делам я вернулся только на следующее утро. Пару часов угробил на то, чтобы просмотреть текучку и убедиться, что там нет ничего срочного. И заодно сделать несколько нужных звонков. А потом я смог, наконец, заняться методиками для школы. Я запланировал очень много дополнительных занятий, которые должны были базироваться на привычных в моем мире вещах. Но до сих пор так и не написал ни одной. А ведь эти методики неплохо было бы опробовать на учителях Рибхада, прежде чем применять в школе. Копию методички по изменению простых параметров плетений, которую я делал в свое время для императора, людям Харибхады я уже отдал. Мне в тот момент просто надо было их чем-то занять. На следующей клановой тренировке, буквально завтра, проверю, как они ее освоили. Заранее уверен, что проблем там не будет. Эту методичку я уже раздал всем родам своего клана, а также Домаяти, и никто не задал мне ни единого вопроса по ней. А значит, учителям Харибхада нужно вручить что-то новое. Начну, пожалуй, с ментальных техник. Это не магия как таковая, но уметь это им все равно будет нужно. В идеале с этого вообще стоит начинать обучение в школе. Та же ментальная концентрация серьезно поможет в освоении новых плетений. Но заставить всех учеников ее осваивать я не могу, а давать в базовом курсе не хочу. Слишком полезная штука, которую далеко не все оценят по достоинству. Ну и, само собой, писать все эти методики мне все равно придется. И это только начало. До открытия школы по нашему с Харибхада плану осталось всего несколько месяцев, а работы с различными методиками у меня по-прежнему непочатый край. Пора, пожалуй, выделить себе отдельное время под эту задачу. Например, пару часов сразу после обеда. Но каждый день. За пару месяцев справлюсь. Наверное. Мы с главой клана Домаяти встретились в ресторане в центре города. Задачу по привязке бесхозных объектов перед чужаками я поставил, и, судя по магической карте, дело у них двигалось вполне бодро. Пора было и мне самому разобраться со своими объектами. 4 объекта, но такой маленький род, как у меня, это все-таки рискованно. Понятия не имею, как именно мы будем чинить систему, но упадок сил у аристократов при возвращении в строй больших объектов я прекрасно помню. Такие вещи лучше минимизировать. Да, я потеряю в усилении рода, но 3-4 объект дают не так уж много. Дополнительные 3 клановые звезды дадут мне фактически то же самое, а недостатка в звездах в моем клане точно не будет. Максимум через 10 лет каждый род будет давать клану звезду. И на 7 родах в клане я точно не остановлюсь. Значит, цепляться за 4-й объект смысла нет. От 3 объектов, центрального, столичного и Влакхнау, я отказаться не могу. А вот морской объект я как раз и собираюсь продать Домаяти. У них он станет только 2-м по счету. Это очень приличное усиление. Когда нам подали чай и закуски, а за официантом закрылась дверь небольшого отдельного зала, я сразу перешел к делу. «Домаятиджи, вам нужен еще один родовой объект?» — спросил я. И Домаяти такой подход только одобрил. Он тоже не любил пустую болтовню. «Смотря что за объект!» — нейтрально улыбнулся он. Но глаза у него загорелись, это я тоже увидел. «Сразу вас разочарую», — сказал я. «Объект очень спорный. Он находится в море, неподалеку от порта Суррат. Да-да, вы правильно меня поняли, объект расположен на морском дне, на глубине в несколько десятков метров». Повис Домаяти. «В принципе, использовать его можно», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Правда, придется учитывать, что морская вода сильно разъедает артефакты. То есть закинуть туда родовое сокровище и забыть на пару сотен лет не получится». «И внутри тоже вода», — с недоумением переспросил Домаяти. «И внутри», — кивнул я. Он уставился на меня нечитаемым взглядом и какое-то время молчал. «Такой объект должен стоить дешевле тех, что на земле», — наконец произнес Домаяти. «Разумеется», — кивнул я. «Дополнительную скидочку мне сделайте, Раджаджи, по-родственному», — приподнял брови он. «Нет», — покачал головой я. «По-родственному я вам дам информацию». Домаяти подобрался. «Любой родовой объект — это усиление крови рода», — сообщил я. «Первый родовой объект усиливает магов рода процентов на 10 в среднем. Второй — еще процентов на 5. Я предлагаю вам объект не в качестве родового хранилища, а в качестве усиления крови. Для сравнения, одна клановая звезда дает примерно 1,5% усиления». «Всем?» — рассеянно уточнил Домаяти, явно думая о чем-то другом. «Да, клановая звезда одинаково усиливает все роды клана», — слегка улыбнулся я. «У главного рода преимуществ нет». Домаяти кивнул и неожиданно слегка поклонился из положения сидя. «Благодарю, Раджаджи», — произнес он. «Эта информация бесценна». Я лишь легко кивнул в ответ. «Почему вы делаете это предложение именно мне?» — спросил Домаяти. «В стране масса родов, у которых нет ни одного родового объекта. Для них он будет первым. Он усилит их больше. А значит, и стоит для них он будет дороже». «Теоретически, да», — ответил я. «Но я не хочу делиться этой информацией с кем попало. А без нее затопленный объект теряет львиную долю своей цены». «А если я откажусь?» — поинтересовался Домаяти. «На Раджи или Джоти его заберут», — пожал плечами я. «Как и у вас, у них это будет не первый родовой объект, но они точно не откажутся от дополнительного усиления». Собственно, даже если не брать в расчет мое стремление усилить союзников, именно этот фактор и был ключевым. Затопленный объект не должен быть у рода первым, иначе к нему возникнет слишком много вопросов. Сильные кланы могут себе позволить подобную покупку из расчета на будущее или даже просто на всякий случай. Мало ли, может, они его исследовать хотят. А может, они просто считают, что найдут применение даже затопленному объекту. Либо, как вариант, на этом объекте могло найтись что-то, что очень трудно вывести. И они купили даже не объект как таковой, а это самое его содержимое. Или даже они могут предполагать, что однажды построят вокруг него подводную базу, откачают воду и будут спокойно использовать. Да какие угодно версии могут быть. Человеческая фантазия безгранична. Однако все это сработает только в том случае, если у клана покупателя и так все есть. С первым родовым объектом подобные мутные теории никого не удовлетворят. Интерес останется, аристы начнут копать. Мне не нужны лишние вопросы. Я не просто хочу не делиться этой информацией. Меня больше устроило бы, если бы сам факт наличия усиления от родового объекта вообще не всплыл. Уничтожение остатков родов ради их родовых камней мы уже проходили. Не хватало еще повторения подобного ради родовых объектов. Уверен, Аргус понимает весь расклад не хуже меня, и он поддержит Мигеля Диатали или хотя бы объяснит ему, почему нельзя козырять этой информацией перед потенциальными покупателями. В конце концов, у Аргуса и в своем клане хватает родов без родовых хранилищ. Можно рассказать про усиление им, и они с удовольствием выкупят у Диатали все морские объекты. А для общества это будет смотреться просто как помощь своему будущему клановцу. Аргус наверняка еще и Диотали к себе в клан загребет под шумок, иначе объяснение продаж морских объектов не будет убедительным. «Я тоже не откажусь от дополнительного усиления», — решил Домаяти. «Я заберу у вас этот объект, Раджаджи. Цена?» «Половина стоимости стандартного родового хранилища», — сказал я. «Немного», — уважительно качнул головой Домаяти. «Это намного больше, чем ничего», — подмигнул я ему. «Согласен», — улыбнулся в ответ Домаяти. «Деньги, ценные бумаги, бизнес». «Всего и побольше», — усмехнулся я. «Тогда перейдем к деталям», — хищно оскалился в ответ Домаяти.